Город Москва. Триумфальная площадь, Ярославское шоссе. 24 марта, суббота, ночь, утро. «Значит так, Антоха, докладаю по порядку. Все самое важное и самое ценное мы совместными усилиями со складов вывезли. Наша колонна под охраной вашей приблудной семидесятки ушла в пересвет. Всех складских, как и было велено, доставил сюда и даже уже разместил. Какие будут дальнейшие команды?» «Да, собственно, никаких, Борь. Этот домик мы оставляем за собой, как опорный пункт и вообще, на всякий случай». Как говорится, шоб було. Гарнизон сводный, дежурить будем сменами по неделе, вахтовым методом. Отцы командира между собой уже все порешали, так что я с большей частью своей группы тут остаюсь. А ты с утра забирай всех остальных, один Урал, восьмидесятку, БРДМ ваш, да выдвигайся следом за колонной. В посаде, как я понял, дела тоже фиговые, так что без дела сидеть не будете. А пока отбой, отсыпайтесь». «Пока возможность есть». Коротко кивнув, спускаюсь во внутренний двор и топаю прямо в Ростикс. Не ошибся, именно там и сидят все мои архаровцы. Я ж говорил уже, среднестатистический боец ОМОНа, как тот Винни-Пух, всегда не прочь немного подкрепиться. Как гласит древняя армейская мудрость, хороший солдат ест всегда, когда не спит. Собственно, этим моя бригада «Ух» сейчас и занимается – в смысле хомячит так, что за ушами трещит. С удивлением замечаю там же компанию давешних скубентов. Выглядят они несколько лучше, чем вчера. Видимо, общение с медиками не прошло даром. Кроме медицинской помощи, гляжу, им еще и материальную оказали. В смысле, переодели. На девушках вчера вообще одни обрывки висели, которые на одежду никак не походили. Да и у парней куртки, свитера, джинсы были сильно кровью и грязью заляпаны и порваны местами. Сейчас на всех толком не обмявшийся еще армейский камуфляж. Судя по расцветке и пошиву, старый, образца начала 90-х бутан, со склада какого-нибудь, наверное. Чувствую, граждан, одетых в стиле милитари, скоро сильно прибавится. Вытаскивали-то их по-разному, кого из дома, дав при этом время на сборы, а кого из работы, как ту барышню в колготках. Вот куда она сейчас на своих каблуках и в обтягивающей короткой юбке? А ведь полно таких. Вот и распотрошили, видно, под их нужды какой-нибудь склад. Благо у родины в закромах много всего припасено. Мне вон в свое время предлагали по знакомству недорого комплект настоящей комсоставовской ПШ-43. Штаны галифе, гимнастерка с воротом-стойкой, да плюс сапоги хромовые. Мне оно вроде как не нужно было, да и денег в тот момент лишних как-то не водилось. В общем, не взял. Теперь, кстати, иногда жалею. Все-таки хочется иметь что-нибудь такое необычное, исключительно из тяги к прекрасному. И ведь если по армейским складам резерва порыскать, думаю, и формы времен Великой Отечественной, и застойных времен повседневки или парадки, и афганской эксперименталки, да много чего на тех складах лежит. Своего часа ждет. Кстати, к вопросу о барышне. Где она, интересно? Надо бы найти, да извиниться, что ли. Но, как выяснилось, всех привезенных нами гражданских еще часа три назад увезли в лагерь беженцев в подмосковное Ашукино, поближе к базе Софринской бригады. Ну, значит, не судьба. Как самочувствие, лыцари? Присаживаюсь я рядом со студентами. Спасибо, лучше, отвечает за всех Сергей, который в этой группе явно лидер. Вчера избитый и ободранный, он выглядел совсем фигово. Да и не присматривался я к нему, по совести сказать. Других забот хватало. А вот сейчас пригляделся. Нормальный парнишка. Крепкий, жилистый. Ну да, триал – дело такое. Там хлюпики не держатся. Потому как засевшую в грязи машину порой не лебедками, а лопатами, срубленными деревцами и просто на своем горбу на сухую землю вытаскивать приходится. Отмытый и переодетый в чистое, Кирилл тоже уже не производит того жалкого впечатления, что при первой встрече. Вполне спортивного сложения, хлопчик, только роста невысокого, и, на мой взгляд, потлат не в меру. принципе, насколько я знаю, у теперешнего молодняка спорт не совсем в загоне. Это в армию они все как один, негодны по причине общей утомленности организма. А вот на всякие паркуры и прочие фитнесы их вполне хватает. И откуда внезапно после выхода за дверь военкомата здоровье берется? Так что угомонить полдюжины манекенов при помощи подручных средств эти ребятишки оказались вполне способны. А вот потом спасовали. Нет, я не о том, что они с тем молотком и битой на пистолеты и автомат не пошли. При таких шансах, пожалуй, и я дергаться не стал бы. Я о том, что так запросто дали себя измолотить. Мы в их годы все больше разными рукомашествами и ногодрыжествами занимались. Да в железках мышцу качали. Нам юшку пустить сложнее было. А у этих мордобой не в чести. И несмотря на спортивные фигуры, в большинстве своем на удар они жидковаты. В любом случае симпатичны мне эти ребята. Решительностью своей и готовностью рискнуть, если понадобится. Надо бы им как-то помочь. Но вот как? Было бы у них свое оружие, как у того же внучка Ванечки, дал бы патронов, не жалея. Но оружия у них нет. И своей властью я им его выдавать полномочий не имею. Кроме того, я краем глаза сам видел сурового вида генерал-майора в полевом камуфляже, который по ящику показывал особенности сборки-разборки карабина СКС и зачитывал с листочка адреса лагерей беженцев и опорных пунктов, на которых уже начали раздавать оружие. Так что недолго им безоружными быть. Доедут до ближайшего армейского блока, по той же Тверской-Ямской, плавно переходящей в Ленинградское шоссе до Солнечногорска. Там и вооружаться. А что я им могу предложить? О, идея! Кстати, господа рыцари, а чего у вас с доспехами так плохо? Прежде чем ответить, парни с легкой завистью поглядели на пластиковые щитки, которые я до сих пор так и не удосужился снять, закрывающие мои ноги от колена до стопы, а также плечи, локти и предплечья. Хорошая штука, сразу видно. Такую мертвецу сходу не прокусить. «Эх, паренек, не видал ты пока, какие нынче мертвяки бывают. Иные, похоже, могут не то что защитный щиток прокусить, а и голову в титановом шлеме раздавить, словно гнилой орех. Да где ж нам такие достать?» С легкой завистью продолжает Кирилл. «Если только у вас попробовать выклинчить, все равно ни купить, ни сменять нам их не на что. Ну, положим, именно эти или другие такие же я вам отдать не смогу, казенная вещь. А вот помочь раздобыть что-нибудь похожее – запросто». Скубенты явно заинтересовались. «Ладно, не буду ваше терпение на прочность испытывать, скажу прямо. Тут совсем рядом, буквально 200 метров по Садовому, в сторону Самотечной, здоровенный такой магазин есть, фирмы «Ямаха». Это где пианино в витрине стоит?» Сергей явно понял, о чем я говорю. «Угу, только не пианино, а рояль». Там вообще разных музыкальных инструментов полно. Но кроме бабалаек разных, там еще и мотоциклами торгуют в соседнем помещении. А где мотоциклы? Там всегда обязательно всякая защитная сбруя, заканчивает мою мысль Сергей. Ну да, он же джиппер. А те с любителями квадроциклов и мотоциклов периодически на разных своих покатушечных сборищах пересекаются. Вообще-то старших перебивать невежливо. Наставительно поднимаю я вверх указательный палец. «Но ты все правильно понял. Разные куртки-штаны с вшитыми щитками, панцири, наколенники-налокотники, шлемы опять же. Вот я и подумал, а не заглянуть ли нам туда на огонек и не разжиться ли чем-нибудь нужным? Мы только за...» – пожимает плечами Сергей. «Только вам-то это зачем?» «А просто так», – улыбаюсь я в ответ. «Понравились вы мне, вот и решил вам помочь». Опять же, много ли вы возьмете? Остальное мы приберем. А то жизнь, она длинная. Мало ли, вдруг пригодится. Ну что, договорились? Договорились. Ладно, тогда встречаемся завтра в 7 утра на этом же месте. От студентов я пересел к своим. Они как раз трапезничать заканчивали. Поговорил о своей идее с Андреем и Мельниковым. Те согласились, что ребятам помочь – дело хорошее, а самим при этом прибарахлиться еще лучше. Всех дергать не будем, двумя тройками пойдем на бардаке, да скубенты на своем внедорожнике. На Садовом мертвецов пока еще не слишком много, они уже достаточно поумнели, чтобы на проезжую часть широких улиц не вылезать. А вот узенькие переулки, наоборот, отлично блокировать научились. Если действовать быстро, вполне управимся. Все, с носущим разобрался. Пора и на боковую. Поднявшись на второй этаж, выискиваю свободное койко-место на длинных, вдоль всей стены мягких нарах и аккуратно укладываю на него свой автомат, мол, занято. Откуда нары и почему в кавычках? Это отдельная история. Кресло в интерфаксе хоть и мягкие, но не сильно подходящее для сна. Вот и занялся народ бытовым вандализмом. Разбираешь аккуратно кресло, получаются две вполне приличного размера подушки, на которые, если их сдвинуть, вполне можно прилечь. Да, ноги остаются на полу, но так там все же относительно чистое ковровое покрытие, а вовсе не голые цементные плиты. Вполне приличная лежка. Бывало и куда хуже. Сначала такое койко-место себе один сделал, на него поглядев второй. Так в конце концов и получились эти самые нары. На глаз штук на 40 посадочных мест, одно из которых я сейчас и занял. Теперь пора гигиеной заняться. Висящее на стене от руки написанное объявление коротко и недвусмысленно. Носки стираем, берцы оставляем за порогом. Мда, из чего это я стиль изложения узнаю? У нас в жилом кубрике в отряде почти такое же висит, только на принтере распечатанное. К чему такие строгости? Ну как сказать. Если коротко и по-простому, то когда после насыщенного трудового дня сразу два десятка мужиков в замкнутом помещении стягивают берцы, амбре в той комнате получается непередаваемое и сногсшибательное. С носками все просто. Пошел да постирал. Если мыла нет, то просто в холодной проточной воде. На первый раз и ее хватит. А вот с обувью сложнее. Если ботинки вымыть, то не факт, что они высохнуть успеют к тому моменту, как снова понадобятся. Так что пока до надежного места не добрался, боты лучше просто проветривать. И уж точно не стоит этого делать в том же помещении, в котором спишь. Казарменного духа большинство из нас еще во время службы в рядах непобедимой и легендарной нанюхалось. В общем, простернул носочки в раковине рядом с туалетом, ноги помыл и пошлепал голыми пятками по ковролину в сторону лежбища, дисциплинированно оставив свою обувку возле двери, где уже стоял десяток пар. Перевел мобилу в автономный режим, чтобы она болезная не сажала почем зря аккумулятор в бесплодных попытках поймать окончательно гавкнувшуюся сеть. Завел будильник и, намотав на запястье и кулак правой руки автоматный ремень и обнявшись с тигрой, будто с девушкой, рухнул спать. Не буду утверждать наверняка, но мне кажется, что уснул я еще до того, как мое левое ухо коснулось мягкой, слегка вытертой спинами обивки. Встать по-тихому, но настойчивому треньканью будильника было сродни очередному подвигу Геракла. Не часто со мной такое бывает, что самого себя буквально пинком поднимать из постели приходится, но сегодня именно такой случай. Буквально на морально-волевых не хотелось перед студентами себя балаболом выставлять. Доплелся до раковины, а там сюрприз. Вместо воды из крана только сипящий воздух. Вот и приплыли. Сначала свет, потом мобильная связь, теперь водопровод с канализацией. Да, как ни крути, из Москвы пора уходить. Любой мегаполис в таких условиях и без всяких зомби за пару недель загнется. Это вам не деревенька, где сам себе дров нарубил, печь в доме и баню протопил, водички с колодца ведром натаскал, керосину в летучую мышь залил, а вместо канализации самодельный скворечник из неструганных досок над выгребной ямой. Надо, кстати, Антона в известность поставить, коль он тут за коменданта Снежной крепости, ему одной проблемой больше стало. Теперь придется водой где-то запасаться. Лично мне сходу только пара вариантов в голову приходит. Или какую-нибудь автоцистерну, пожарную машину, под это дело приватизировать и придумывать, где ее заполнять. Или на склады фирм, что 20-литровыми бутылями питьевой воды для офисных кулеров торгуют, рейды организовывать. А иначе никак. Пока я с радостными новостями ходил к Тисову, проснулась и моя команда. Взявший на себя роль мехвода бардака угрюмцев, а также Буров, Солоха и Мельников. Сами. Вальмонта и Гумарова поднимать пришлось. Ну, по поводу последнего я почему-то и не сомневался. Сам он ни в жизнь рано утром не встанет. А будить нашего татарина – та еще эпопея. Когда мы спустились во внутренний двор и через служебный вход вошли в Ростикс, Сергей и Кирилл были уже там. Вот третьего их товарища, такого же, как и Кирилл, излишне потлатого, да при этом еще и огненно-рыжего, Славу, кажется, пришлось еще пару минут подождать. «Все?» – уточнил на всякий случай я. «Да», – подтвердил Сергей. «Мы девушек решили с собой не таскать. Ни к чему оно. Помочь они нам все равно не смогут. Так хоть мешать не будут. А сбрую мы им сами подберем». Я только кивнул одобрительно и дал отмашку в сторону двери, мол, все на выход. Сначала при помощи стоящих в охранении парней из второго взвода отстреляли припершихся за ночь к арке въезда во внутренний двор манекенов. Их и было-то не больше десятка. По виду судя, все, как их Кирилл метко окрестил, веганы. В смысле, никого пока не евшие и оттого до невозможности тупые. К тому же ночью температура почти до нуля опускалась, поэтому со скоростью и поворотливостью у них тоже не ахти. Так что за минуту совместными усилиями мы управились. Что интересно, зомби даже на выстрелы и десяток окончательно упокоенных трупов никак не отреагировали. Мелькнуло несколько фигур между домами на третьей Тверской-Ямской. Как мне показалось, пара измазанных бурой запекшейся кровью рож из подворотни на Садовой Триумфальной выглянула осторожно. И все. Под выстрелы не лезли. Продолжают умнеть, сволочи. Усадив студентов в «Шевроле», мы забрались в БРДМ и тронулись. Ехать тут всего ничего, и 300-то метров не будет, наверное. Пешком минут 5, если не спеша, прогулочным шагом, а уж на машине и говорить не о чем. По дороге я все же успел прикинуть, как именно проникать в магазин. Пока что мой мародерский опыт ограничился подломом автосалона на Варшавском шоссе. Но там основную работу за нас 3 безвременно почивших гопника сделали. Мы же просто в открытые, а вернее разбитые ими двери вошли и взяли то, что нужно. А тут все оказалось несколько сложнее. Причем не физически, а как бы это получше сформулировать. С морально-этической точки зрения. Почти как у Гамлета. Бить или не бить, блин. А ведь вполне могло все куда удачнее сложиться, если бы этот камикадзе дотянул. Уж не знаю, что именно здесь случилось несколько дней назад, но последствия выглядели так. Здоровенный будто сарай, джип, кадиллак, эскалейд по какой-то причине, не готов сказать по какой именно, я все-таки неопытный инспектор ДПС, который картину практически любой аварии восстановить может. Короче, слетел этот 6-литровый бензожор с проезжей части. Протаранил и разметал в щепки стоящий на тротуаре фургончик русского бистро и, снеся несколько полосатых столбиков ограждения, уютно устроился прямо в витрине дорогого мебельного салона, расположенного в том же здании по соседству с мотомагазином и отделенного от него только тонкой стеной. Вот буквально парой метров левее и снес бы он угол витрины мототехники, в которую мы, собственно, и ехали. Не свезло. Придется теперь дверь самим выставлять. Витрину разбить, с одной стороны, намного проще. Но это будет как в 12 стульях, Ося Бендер говорил. Низкий сорт, нечистая работа. Студентам я жестами дал понять, что им пока наружу лезть не стоит. Магазины мы и без них почистим. Вот тогда пусть и заходят. Выбирают, что приглянется. Тройка Мельникова осталась на броне, а мы с неразлучниками занялись запертой входной дверью. И так крутили, и эдак. А потом я плюнул и жестом подозвал Тимура с его оснащенной глушителем девяткой. Гумаров все понял. Хватило ровно одной пули, а потом, покрепче взявшись за никелированную дверную ручку, я сильно рванул на себя. Что-то звонко лопнуло, и стеклянная дверь послушно распахнулась. Переглядевшись получше, я аж сплюнул от досады. Зря патрон извели. Замок слова доброго не стоит. Был бы понастойчивее, со второго, край третьего захода, я бы его и вручную взломал. Хотя еще пара рывков могла уже ручка не выдержать. С мясом вырвал бы. Москва, блин, центр. Да в нашем Сергиевом посаде у людей сараи со всяким ненужным хламом закрывают серьезнее. Пижоны, блин. В эскалейде под давно опавшими подушками безопасности вдруг завозился незамеченный нами сразу покойник. Я было поднял автомат, но потом заметил, что тот мало того, что в вздувшихся мешках подушек запутался, так еще и ремнем безопасности пристегнут. Кивнул Тимуру, и молча указал пальцем на барахтающегося в салоне джипа мертвеца. Тимур вскинул свой 9А91, глухо пумкнул ослабленный глушителем выстрел, лязгнул затвор, зазвенела по броне БРДМ отлетевшая зеленая гильза. Дергающий руками мертвяк, пытающийся скинуть с себя превратившийся в обвисшие тряпки подушки, обмяк и затих. «Нормально, работаем дальше. Интересное дело. Раньше я в такие дорогие и пафосные торговые точки, как этот мотомагазин или автосалон на Варшавке, даже не заходил. Не скажу точно, почему, тут сразу несколько причин сошлось. Денег на то, чтобы купить что-то в таких местах, у меня никогда не было. Это раз. Во-вторых, не хотелось ощущать на себе надменные взгляды продавцов, которые, хотя сами тоже в собственном магазине ничего приобрести не могли, но зато на зашедших просто поглазеть граждан смотрели, будто на привокзальных бомжей, свысока и с презрением. Ну и в-третьих, не любитель я просто так по разным лабазам прогуливаться. Если что-то нужно, пришел, купил и ушел. Удовольствие от процесса под иноземным названием «шоппинг» я испытывать не способен, разве что в хороших охотничьих или армейского снаряжения экипировки магазинах, вроде той же «Стратегии» или «Бригады выживания», я могу зависнуть надолго. Но это уже сродни экскурсии по музею. Не просто желание накупить всего побольше и подешевле, а созерцание и получение эстетического удовольствия. Вот загнул, а? Зато сейчас, когда вокруг бог знает, что творится, будто решил наверстать упущенное. Магазин оказался очень даже симпатичный. И выбор хороший. Кроссовые эндуро, солидные чопперы, даже на вид шустрые скутеры. Квадов разных только несколько образцов стоит. От мелких 50-кубовок полтинников детишкам по дачному поселку собак гонять, до здоровых чуть не с трактор размером. И для внедорожных покатушек, и даже если по смонтированным позади сиденьям чехлам судить для охоты. На ценники глянул, аж поплохело. Мне мой верный, сильно подержанный фокус дешевле обошелся. Нет, я понимаю, Yamaha фирма известная, но не до такой же степени нужно цены заламывать. Мой-то Ford, по крайней мере, полноценная машина, пусть и не новая, утомленная русскими дорогами и отечественным сервисом. А квад, как ни крути, игрушка, пусть и большая. Правильно говорят, чем маленький мальчик отличается от взрослого мужчины? У мужчины игрушки во много раз дороже. Нет, хорошо, что я по подобным магазинам раньше не ходил. Меньше расстраивался. Сейчас расстраиваться некогда. Мы тут не на товары глазеем, а территорию зачищаем. При зачистке никаких эксцессов не возникло. Вообще. Не оказалось в магазине ни одного зомби, не считая того, что в Кадиллаке, накрытый подушками безопасности, загорал. Что ж, тем лучше для нас. Глушак у нас на шестерых всего один, на девятке Гумарова, так что при столкновении с мертвецами пришлось бы пошуметь. А на пальбу из окрестных дворов вполне могли забрести новые, не совсем живые граждане. Пришлось бы и с ними воевать. Долго оно и хлопотно. Куда проще, как мы сейчас, без шума и пыли. Выглянул на улицу, Сергей сквозь распахнутую дверь рукой махнул. «Заходи, мол, милости просим». Пока Сергей, Кирилл и Слава придирчиво отбирали себе и своим подругам мотоциклетные куртки, штаны и шлемы, мы, особо не разглядывая, сметали все остальное в большие и прочные пластиковые пакеты с логотипом магазина, изрядный запас которых я обнаружил под кассовым прилавком. Начали с подсобки. Там все упакованное, самим возни меньше. Знай себе, в пакеты укладывай. Так, все, пора и честь знать. С чего это? Глянь, сколько всего еще в торговом зале на вешалках осталось. Прижимистый и скопидомный Солоха меня явно не понял. Андрюх, мы не одни в живых остались. Больше скажу, по сравнению с большинством, мы вообще в шоколаде. И оружие есть, и техника. Мы тут прежде всего, чтобы студиозусам помочь. И самим разжиться чем-нибудь, гнет свою линию жадный хохол. Разжиться, а не все под ноль выгрести, чтоб даже пыли на полках не осталось. Разницу ощущаешь? Гляди, у нас и щитки есть свои, штатные, и бронежилеты, и джеты с масками, а у кого-то вообще ничего. И для них этот магазин, быть может, последняя надежда. А мы пришли и все уволокли. Даже не потому, что нам очень нужно было, а просто потому, что первыми сюда заглянули. И кто мы после этого? Солоха озадаченно поскреб ногтями сильно отросшую за последние дни щетину на щеке. С такого ракурса он ситуацию явно не рассматривал. «Ладно, похоже, ты прав. Сворачиваемся». «Вы как, закончили?» – негромко окликаю я Сергея. Тот вместо ответа оживленно мотает вверх-вниз головой и демонстрирует мне сразу три шлема, подбородочные ремешки которых он зажал в кулаке. Хороший, кстати, выбор. Я все опасался, как бы он этих понтовых гермаков не набрал. Тех, что наподобие шлемов пилотов Формулы-1. Выглядят они, конечно, до умопомрачения круто. Но вот только слышимость в них никакая. И обзор не намного лучше. Обошлось. Сергей набрал шлемов, очень здорово похожих на наши джеты. Разве что без защищающих шею сзади клеенчатых бармиц. Да еще с другой формы креплениями забрала. Хороший выбор. Обзор не сужен, лицо закрыто, слышно в них тоже должно быть хорошо. Цветовая гамма, конечно, веселенькая, но тут уж не до жиру. Что было, то и взяли. «Все, помародерствовали и будет», – скомандовал я. «Пошли на выход. Скубенты первыми, потом мы». Когда я, аккуратно прикрыв за собой дверь магазина, вышел на улицу, в голову мне пришла забавная мысль. Похоже, в новых реалиях слово «мародер» скоро потеряет свой отрицательный окрас и станет синонимом слова «добытчик». На этот раз «Шевроле» на тротуаре оставлять не стали, и он протиснулся в арку следом за бардаком. Девушки уже ждали во внутреннем дворе, их наш связист оповестил, а его, соответственно, я, когда в БРДМ грузился. Распрощались тепло и как-то буднично, что ли, словно знакомые, расстающиеся на пару-тройку дней. Может, и хорошо, как говорится, долгие проводы, лишние слезы. Тут же пожали друг другу руки, пожелали удачи и поехали каждый в свою сторону. Кто знает, может, еще и встретимся. Земля, она круглая. На развязке МКАД Ярославского шоссе, до которого мы, не рискнув переться через центр, проскочили по кольцевой от Ленинградки, бог знает, что творится. Любая пятнично-субботняя пробка из тех, что я помню, по сравнению с этим просто детский сад. Но машины все же ползут из города, пусть и медленно. Тут еще здорово встречка выручает. Желающих ехать в столицу сейчас вообще не наблюдается, но из нее более чем предостаточно. Вот и занял народ все ряды встречной полосы. Мы такое уже на Варшавке видели. И с зомби все точно так же. На проезжую часть не вылезают, но вот вокруг их полно. На примыкающих к шоссе узких улочках, в окрестных дворах, на тротуарах. Много. Слишком много, чтобы с ними справиться. На мгновение в голове мелькает безумная мысль, мол, захваченные ожившие мертвечиной мегаполисы лучше всего ядерным оружием санировать. Хлоп, и проблема решена. Хотя сам понимаю, что бред это. Каково потом вокруг такой фонящей проплешины жить будет? Не, ну его в баню. Лучше зимы дождаться. Если они от ночных весенних заморозков так цепенеют, то на настоящем морозе вообще должны будут в статуи превратиться. Вот тогда и начнем города назад отбивать. Наверное. Если до этой самой зимы дотянем. А то вылезет откуда-нибудь очередной Халк или другой какой мутант со слона размером. Вот тогда-то всем и станет весело. Как та старая компьютерная игра называлась? Resident Evil Nemesis. Вот-вот. Как объявится тут свой Nemesis, не дай бог. А я ведь ни разу не Джилл Валентайн, и ни бесконечных патронов к автомату у меня нет, ни волшебной пишущей машинки. Ладно, хватит о грустном. А то так и в депрессию уйти недолго. Лучше уж о хорошем. Кстати, оружие на Ярославке действительно раздавали. Я хоть и слышал об этом, и сам по телевизору объявление видел, но до последнего момента в реальность этого поверить до конца не мог. У нас ведь даже на покупку почти бесполезной против хулигана, зато весьма опасной в быту резиноплюйки, разрешение получить, та еще песня с припевом. А тут боевое оружие, пусть и снятое уже с вооружения в армии. Да практически всем подряд. Поглядел собственными глазами, все сомнения рассеялись. Примерно в километре от торгового центра XL на заправке ТНК разместились армейцы. Толково встали, уже успели себе прямо на голой земле сложить из железобетонных блоков что-то вроде оплетенного в несколько слоев колючкой блокгауза с усиленной огневой точкой на крыше и деревья, и густой кустарник, что раньше привольно вокруг АЗС росли, вырубили, чтобы обзор не закрывали. Очень хорошее место выбрали, кстати. Я бы, думаю, тоже тут предпочел забазироваться. Вокруг пустыри, никаких строений рядом, обзор во все стороны хороший. А уж смотреть тут явно есть кому. Из бетонного гнезда настороженно оглядывает окрестности расчет НСВ и снайпер с новенькой СВД с черным пластиковым прикладом и цевьем. Погоны их мне снизу не видны, но по лицам судя, точно не срочники. Минимум контрабасы, а то и офицеры. Кроме пулеметной точки, блокпост еще и поставленным в импровизированный капонир все из тех же бетонных блоков бронетранспортером 80-кой усилен. Крепко сели. Таких нахрапом не сковырнешь, как минимум гранатомет нужен. А он даже по нынешним временам далеко не у всех найдется. Опять же, прицельная дальность у РПГ, как бы это помягче. Слегка раза этак в 3 меньше, чем у СВД, и уж тем более у «Утеса». Так что тому гранатометчику до возможности выстрелить еще дожить нужно будет. АЗС, кстати, вполне нормально работает, и к ней с Ярославского шоссе выстроилась длинная очередь машин. На колонне с логотипом компании и ценами прямо поверх цифр, то ли гвоздями, то ли шурупами, закреплен большой, черным маркером от руки написанный кривоватыми буквами плакат из какой-то картонной коробки. Топливо бесплатно до полного бака. В канистры с собой не наливаем. Любой беспредел пересекаем сразу и жестко. Последние слова еще и несколько раз подчеркнуты для усиления эффекта. И словно иллюстрация к последней фразе, чуть в стороне стоит явно волоком, судя по следам на асфальте, туда оттащенный, сильно побитый пулями черный Порш Кайен. Типа тонкий намек. Мол, этот вот не по делу бузить уже попытался. Что, ты так же закончить хочешь? Вот прямо между их самодельным фортом и стеной кассовой будки заправки на маленьком асфальтированном пятачке сейчас встали борт-оборт два армейских тентованных ЗИЛа. Рядом с ними две обычные школьные парты, возле которых несколько офицеров и целая толпа гражданских. Поглядеть, что ли? «Витя, прижмись тут где-нибудь аккуратно, чтобы не мешать никому», — командую я сидящему за баранкой Угрюмцеву. «Пойду гляну, что тут и как. Со мной пройтись есть желающие? Ноги размять?» «Глупый вопрос. Понятное дело, что все поглазеть ломанутся. Бойцы ОМОНа, они же как дети. Не только прожорливые, но еще и любопытные». Права древняя армейская мудрость. Армия – тот же детский сад, только член больше и автомат настоящий. Так, понятно. Тогда объявляю санитарный перерыв на 15 минут. Перекурить, отлить кому нужно. Короче, мальчики налево, девочки направо. И коробочку закрыть не забудьте, а то народ вокруг незнакомый. Тиснут что-нибудь, мы не заметим. От сдвинутых парт через толпу мне навстречу протолкался майор ВВшник с восточными чертами лица. Башкир, скорее всего. Хотя, может, и киргиз, а то и вовсе казах. Он, видно, сразу нас заметил и решил узнать, что мы за птицы и чего нам нужно. «Майор Желандинов, внутренние войска». Правая рука майора привычно дернулась была вверх, но в последний момент он, видимо, вспомнил, что с автоматом на плече по уставу козырять не должен. «Прапорщик Грошев, посадский ОМОН». Сделав вид, что ничего не заметил, я протянул майору руку. «Софрина, Адон, Подбельского, Ивантеевская», – смутился тот, отвечая на рукопожатие. «Но вы, главное, сильно не расстраивайтесь», – доброжелательно оскаблился я. «С каждым могло случиться». Майор лишь невесело улыбнулся и хмыкнул в ответ. «Вы к нам по делу или как?» «Если честно, то или как. Возвращаемся из Москвы на базу. Вот и решили полюбопытствовать, как тут все вообще устроено. А то только объявление о раздаче оружия по ящику видели. Интересно ведь?» «Понятно. Согласен, дело непривычное. Ну, поглядите, раз интересно. За поглядеть денег не просят». Оказалось, что организовано тут все вполне по уму. На одной из парт стоит ноутбук. За ним какой-то парень ботанической наружности, который хоть и одет в камуфляж, но к армии явно отношение имеет весьма посредственное. Скажем, пару раз в жизни мимо забора какой-нибудь воинской части проходил. Зато по клавишам стучит бойко. Стоящие в очереди люди протягивают ему свои паспорта. Тот быстро вносит куда-то данные и коротко кивает двум стоящим возле грузовика широкоплечим старшинам. Те вынимают из стоящих перед ними прямо на асфальте ящиков очередной СКС и подсумки с патронами и выкладывают их на вторую парту перед новым владельцем. Когда ящики пустеют, старшины просто отпихивают их ногой в кювет, где из них уже образовалась небольшая куча, и принимают из кузова новое. Не обходится и без эксцессов. Прямо у меня на глазах из очереди заворачивают какого-то мужичка. Спокойно так, без лишних эмоций. «Ведь по телевизору русским языком говорили», – усталым голосом говорит ему сидящий за компьютером нестроевой и тыкает пальцем в приклеенный перед ним к столешнице скотчем лист бумаги. «И вот тут специально все написано. Ну и какого?» Мужичок спорить и скандалить не стал, хотя, судя по выражению лица, очень хотел. Да вот только хмурые лица вооруженных армейцев вокруг как-то к дискуссиям на повышенных тонах совсем не располагают. Он только зло плюнул себе под ноги и, зажав в ладони, на пальцах которой отчетливо видны серые тюремные наколки перстни, засаленный паспорт, стал пробиваться через очередь назад, к дороге. Я подошел чуть ближе и пригляделся к объявлению на столешнице. Лицам, имеющим судимости и состоящим на учете в психоневрологических диспансерах, оружие не выдается. О как! Они что, и это выяснить могут? Чуть обойдя очередь сбоку, смотрю на монитор. А, вот оно что. Какая-то база данных. Чем-то на знакомый мне по Чечне форпост похоже, но слегка внешним видом интерфейса отличается. И содержащейся информацией, судя по всему, тоже. Судимости и по форпосту выяснить можно. А вот учет в ПНД точно нет. Да, как ни крути, толково все организовано, по уму. Непонятно только, почему у нас так работать могут, только когда жареный петух в булку клюнет. Приперло всерьез, по-настоящему, все организовали моментом. А когда все спокойно было, за любой самой бестолковой и никому толком не нужной бумажкой по несколько часов в очередях к разным окошкам стоять приходилось. «А вы даете что?» – интересуюсь я у Желандинова. «Со складов мобрезерва, старье всякое», – честно признается тот. «Винтовки и карабины Мосина, карабины Симонова. Завтра еще и ППШ подвести обещали. Их планируем офицерам-отставникам раздавать и тем, кто срочную службу в нормальных подразделениях служил. Шпаком, штатским, автомат – один черт, без надобности. Пользоваться все равно не умеют. А калаши?» «Про раздачу калашей и разговора не было. Они все в резерве». «Как так? Ведь их же на складах, до Бениной матери». «Это?» – майор махнул рукой в сторону грузовика, из кузова которого прямо сейчас передавали очередной ящик с карабинами. «Тоже девать некуда. Зато из них даже с самого большого перепугу и от самого сильного неумения очередями во все стороны палить не получится». Тут майор, похоже, прав. Хоть и штабной, но в корень зрит. Помимо решительности и желания защищаться, всем этим людям еще бы и умения. Не все ведь в спецназе служили. Есть такие, что автомат только на присяге держали. Да потом в лучшем случае по 3 патрона куда-то в сторону мишени пальнули. При Союзе таких поменьше было. Все-таки и НВП в школе преподавали, и к боевой подготовке в войсках относились серьезнее. А вот после 91-го все совсем тускло стало. И сколько среди тех, кто сейчас в очереди стоит, таких, что вообще в армии не служили, и оружие в руках никогда не держали. Да, пожалуй, автоматическое оружие всем подряд раздавать – не самое мудрое решение. Подозреваю, что когда ситуация хоть чуть-чуть устаканится – придется еще и какие-нибудь подготовительные курсы устраивать. Палить в белый свет, как в копеечку, дело нехитрое. А вот чтобы результат был, уже сложнее. «Слушай», — придерживает меня за локоть Джаландинов, «вы ведь из Москвы сейчас, что там? А то я как в первый день вечером по приказу на ЗКП в РСО убыл, так и все. Одни слухи до беженцев лепят перепуганные». Прежде чем ответить, на всякий случай уточняю. «Семью вывести успел?» Майор кивнул в ответ. «Весь комплекс ДОСов еще позавчера вывезли, централизованно». «Повезло. Ты, думаю, даже сам пока не понимаешь, насколько. В Москве полное жжо. Нету больше Москвы, короче. Съели. Кое-где еще выживших вывозят. Кто-то еще сам спасается, как может. Но города уже нет. Это все агония. Все, кто не выберутся оттуда сегодня-завтра, обречены. Этих тварей там уже миллионы». Вспомнив толпы мертвецов на улицах, их обвисшие серо-зеленые лица, наполненные нечеловеческой, потусторонней злобой глаза, мерзкий, тошнотворный запах разложения, смешивающийся с резкой химической вонью, я зябко передернул плечами. Всю жизнь никаких проблем с психикой не было, а тут того и гляди, невротиком станешь, с нервным тиком, как у той саблезубой белки из мульта. Майору мой рассказ оптимизма явно не добавил. Он как-то скомканно попрощался и, сославшись на неотложные срочные дела, куда-то исчез. Да и нам, пожалуй, пора. Ноги размяли, на интересное поглядели, нужно дальше ехать.